На Дравидийском Рич просил своего подданного обеспечить надежную охрану пришельцев и повнимательнее присмотреться к каждому из них. Значит, нас будут хорошо стеречь. Прошло несколько недель. Раймон и его товарищи начали осваиваться в подземном государстве. Узнали некоторые подробности о жизни грибоедов и даже завели среди них знакомых. Племя было разделено на семьи, каждая из них жила в отдельной или в нескольких пещерах, иногда очень просторных, со сложной системой вентиляции. Пещерный город имел выходы на поверхность, где были расположены так называемые плантации. Однажды путешественников пригласили побывать на этих плантациях, скорее всего, чтобы дать им понять, что бегство отсюда невозможно. Была ночь, на чистом небосклоне сверкали яркие звезды и светился тоненький серп луны. Плантация раскинулась на почти горизонтальном плато, круто обрывавшемся в пропасть. Чувствовалось, что за растениями плантации тщательно ухаживают. Грибоеды объяснили, что каждую часть плантации обрабатывала специальная группа, обычно отдельная семья, выходившая на поверхность только ночью. Оказывается, от солнечного света подземные жители обычно теряли сознание и умирали. В редких случаях они оставались в живых, но полностью лишались зрения. От чистого живительного воздуха у отца и его друзей закружилась голова. Преодолев недомогание, они с интересом стали разглядывать ландшафт. Грибоеды, безусловно, рассчитывали на такую любознательность. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять, что бежать с плато невозможно. По крайней мере, без специального альпинистского снаряжения. Внизу виднелась долина, окруженная горами. Она казалась безжизненной. Справа путешественники рассмотрели еще 5 или 6 плато-плантаций, также с отвесными склонами, уходившими вниз на сотни метров. Отца заинтересовала небольшая площадка слева, под которой метрах в 30 была другая, побольше, вся усыпанная, насколько можно было разглядеть, человеческими черепами и костями. «Что это?» — спросил отец, а Поль перевел вопрос грибоедам. «Место смерти», — последовал ответ. «Ночью на верхней площадке прощаются с теми, кто умер, их тела сбрасывают вниз. Предки завещали нам не хоронить умерших внутри пещер. Могут начаться болезни. Днем на верхней площадке смерти совершаются казни». «Они же не выносят дневного света», — перебил говорившего отец. «Спроси Поль, как они могут выходить на площадку днем?» Поль перевел. «Днем никто и не выходит», — пояснил грибоед. «Приговоренных к смерти выводят на площадку ночью и оставляют там, а каменную дверь запирают изнутри. Утром солнце убивает осужденных. А если кто-то умирает не сразу, то обязательно слепнет и, срываясь вниз, разбиваются о скалы. Тела тех, кто умер на верхней площадке, на следующую ночь также сбрасывают на нижнюю площадку смерти». «И часто вы казните своих соплеменников?» — спросил Чандра. Поль снова перевел вопрос. «Нет, мы казним только за самое страшное преступление, за принадлежность к света и солнце поклонникам». «А какая между ними разница?» — не выдержал Поль. «Большая. Солнцепоклонники утверждают, что Бог находится вне пещер, и этот Бог — солнце. Они тайно собираются во главе со своими жрецами и молятся перед изображением дневного светила. Солнцепоклонники рисуют изображение солнца на стенах подземных коридоров. Они хотят, чтобы их жрецы захватили власть и стали выше даже великого Рича. А светопоклонники? Эти еще хуже. Они проповедуют учение, что грибоеды должны покинуть подземное поселение и выйти на поверхность земли. Но сначала, говорят они, необходимо постепенно, каждое утро, приучать глаза к дневному свету. Тогда якобы свет не будет никого убивать. Светопоклонники